По мнению Билла, любой мужчина счел бы за счастье связать с ней свою судьбу, да он и сам бы от этого не отказался. «Да, но ты-то сам второй раз не женился». Адриана пристально посмотрела на Билла, он улыбнулся. «Ты права, но я не смог найти подходящую женщину». «Почему?» — осторожничал. «Был слишком занят, ленился. Был не в настроении, много причин. К тому же, когда развелся, я был старше тебя. У меня уже было двое детей, и я знал, что больше иметь их не хочу. Это лишало меня части стимулов к женитьбе». «А почему ты решил больше не иметь детей?» Адриана с нетерпением ждала ответа на этот вопрос. «Потому что не хочу их снова терять», — сказал Билл с грустью. «Хватит и одного раза. У меня каждый раз сердце разрывается, когда провожаю мальчиков обратно в Нью-Йорк. Я не хотел бы опять рисковать». Адриана, понимающе кивнула. «Тяжело тебе, наверное?» «Да, даже тяжелее, чем ты думаешь». Билл ласково улыбнулся, и Адриана ощутила сильное желание сказать ему, что ждет ребенка. «Жизнь иногда сложнее, чем кажется», — загадочно сказала она. «Несомненно». Билл задумался, а что она имеет в виду, но не хотел быть слишком настойчивым. Он чувствовал, что в истории со Стивеном произошло еще что-то, о чем она не хочет говорить. Другая женщина, другой мужчина, какая-то сердечная рана или глубокое разочарование. В тот вечер они долго беседовали, сидя рядом и глядя на огонь. Ночь выдалась прохладная. Билл рано разжег камин и все время подбрасывал в него дров. Дети спали, как убитые. Адриана и Билл тоже устали за день, но, похоже, никак не хотели расставаться. Все говорили и говорили на множество тем, обменивались впечатлениями, воспоминаниями, мнениями. Постепенно, незаметно для себя, Билл стал придвигаться к Адриане. Этим как бы выражалось его отношение к ней. Адриана не протестовала. Вдруг около полуночи он посмотрел на нее и не смог вспомнить, о чем только что говорил. Все его мысли сосредоточились на стремлении обладать ею. Он совершенно безотчетно протянул к ней руки. Ласково коснулся ладонями ее лица и шепотом, произнося ее имя, поцеловал. Билл не знал, как она поведет себя. Адриана не оттолкнула Билла, не отпрянула, а ответила поцелуем на поцелуй. И, оказавшись в его объятиях, внезапно ощутила себя хорошо и покойно. Но она заставила себя отстраниться и глухо произнесла. «Билл, не надо. Извини», — сказал он, но никакой вины за собой не чувствовал. Он никогда в жизни не был так счастлив, никогда не испытывал столь сильного влечения, никогда никого так не любил, как ее. Любовь к Адриане заполнила всю пустоту и тоску последних 7 лет его жизни и воплощала мудрость и нежность, накопленные им к 40 годам. «Извини, Адриана», — повторил он, — «я не хотел тебя огорчить». Она медленно встала и ушла в другой конец комнаты, словно хотела таким образом уберечь себя от какого-нибудь опрометчивого поступка. «Ты не огорчил меня». Адриана повернулась и полным сожаления взглядом посмотрела на Билла. «Просто я не могу этого объяснить. Я не хочу причинить тебе боль». «Мне?» — удивился Билл. «Каким ты могла бы причинить мне боль?» Он подошел к ней и взял ее ладони в свои, глядя в голубые глаза, которые уже так любил. «Поверь мне на слово, я теперь ничего не могла бы тебе дать, кроме головной боли». Билл улыбнулся. «Меня этим не запугаешь». Он хотел снова поцеловать ее, но сдержался. «Я серьезно», — сказала Адриана. Впрочем, ее вид подтверждал, что она не шутит. Она была гораздо ответственнее.